взрослых руках не злое колдовство, в бледных бликах хмурится лицо, серый дым зеленого окна разрывает небо на слова, и осталось солнце в стороне, и осталось небо вдалеке, и осталось солнце в стороне, и осталось небо вдалеке. Тихий ход несолнечный разбавляет шорох голосов, с неба падает по капельке вода, скоро будет настоящая беда. И осталось солнце в стороне, и осталось небо вдалеке, и осталось солнце в стороне, и осталось небо вдалеке. В злых руках не злое колдовство, в бледных бликах хмурится лицо, серый дым зеленого окна разрывает небо на слова. И осталось солнце в стороне, и осталось небо вдалеке, и осталось солнце в стороне, и осталось.